Олигарх из будущего. Часть 6. Синдикат должен быть разрушен. Пролог. Внимание! Все события в книге являются плодом фантазии автора. Все совпадения инициалов, имен и фамилий персонажей книги не имеют никакого отношения к реальным людям. Товарищи, может, не надо, а? Зачем такие негуманные меры? Мы же все разумные люди, можем договориться. Запинаясь, лихорадочно бормотал Борис Абрамович, лежа в проеме между рядами кресел. Перед лысиной Березовского возвышались здоровенные ножищи в ботинках. От ужаса и осознания, что с ним могут сделать, лицо основателя логова заплаксиво сморщилось, по блестящей залысине катились прозрачные горошины пота. Растрепанные кустики волос на висках стояли дыбом, тоненькие губинки мелко тряслись, пуская ниточки пузырящейся слюны на стальной лист пола. «Заткнись, сука!» По креслу, рядом с головой Березовского, с размаху хлопнула здоровенная ручища, заставив его испуганно съежиться. «Поздно договариваться, пришла пора отвечать за свои поступки. Будешь знать, как убийство конкурентов заказывать». «Каких таких конкурентов?» Испуганно закудахтал Борис Абрамович. «Что вы такое говорите, товарищи? Вы меня с кем-то путаете. Я ученый, доктор технических наук, математикой занимаюсь». «Знаем, какой ты математикой занимаешься», хохотнули сверху. «Деньги в чужих карманах считаешь, бандитов нанимаешь. Сейчас с тобой разберемся, потом до твоего дружка бодрей очередь дойдет». «Я протестую», истерично взвизгнул Березовский. «Вы не имеете права». Получил тяжелым каблуком по копчику, тоненько страдальчески взвыл, обхватив ладошками поврежденное место. «Сереж, давай ему тряпку в рот засунем на всякий случай», — раздался голос с заднего сиденья. «Тут движение оживленное, стекла толстые, звукоизоляция хорошая, но мало ли чего. А давай», — согласился обладатель ножищ в ботинках. «Артем, Вася, возьмите полотенце, веревку и тряпку в сумке. Будем Борису, сыну Абрама, рот затыкать, чтобы много не разговаривал». Через минуту Березовский сопел, жуя кусок грязной тряпки и обливаясь потом, в ужасе ждал встречу с неизвестностью. От инфаркта его спасала только теплящаяся в глубине души безумная надежда, что все еще обойдется, ребята поиздеваются над ним, поугрожают и отпустят. А красно-белый карус с надписью «Интурист» на борту катил в столичном потоке автомобилей к выезду из города. Только багровые шторки на огромных окнах колыхались в такт движению. В это утро ничто не предвещало трагических событий. Борис Абрамович был в превосходном настроении. Поднялся с кровати, чмокнул в лобик, лежавшую рядом молодую любовницу Галину, и пошел в ванную приводить себя в порядок. Энергично елозил бритвой по щекам, соскабливая жесткую курчавящуюся щетину в мыльной пене, и весело напевал. «Мечта сбывается и не сбывается. Любовь приходит к нам порой не та. Но все хорошее не забывается, а все хорошее и есть мечта». В отличие от бархатного тенора Юрия Антонова, голос Бориса Абрамовича звучал глуховато, невнятной пришептывающей скороговоркой. Наградова, исполнявшего песню в фильме «Берегите женщин», Борис Абрамович был похож примерно так же, как пудовая задница, страдающая ожирением базарной торговки, на стройную попку манекенщицы элитного модельного агентства. В зеркало на Березовского смотрела версия современного Паниковского. Одинокий венчик курчавых волосиков петушиным гребешком воинственно встопорщился посреди блестящей плеши, хрящеватый нос хищно нацелился острым кончиком в отражение. Суетливо бегающие карие глазки, чуть вытянутое лицо прожженного плута, кустистые черные бровки гармонично завершали образ, заставляя умудренных жизнью людей при виде сына Абрама судорожно хвататься ладонями за карманы с портмоне и кошельками. Но Березовского собственный внешний вид не смущал, он обладал умением сладко заливать в уши потенциальным пассиям и большим начальникам. Рассыпался мелким бесом, стенал, заламывая руки, вкрадчиво пришептывал с придыханием, рисуя умопомрачительные перспективы взаимовыгодного сотрудничества, надоедал до тех пор, пока не получал желаемого. В этом и было его знаменитое умение договариваться, решать вопросы и достигать целей. Приближался срок ликвидации Елизарова. 3 недели назад Бодрик кратко, не вдаваясь в подробности, сообщил: ликвидаторы наняты, возникли определенные сложности, но проблема с Елизаровым и Баграмином будет решена в любом случае. В течение месяца, максимум, полтора, они оба исчезнут из жизни Бориса Абрамовича. Он сможет помириться с разозленным маршем трудящихся Каданниковым и триумфально вернуться на вас. Куратор из комитета в доверительном разговоре сообщил, по имеющимся сведениям у выскочек, выбросивших Бориса и его приятелей с завода, скоро могут возникнуть большие проблемы. На них имеют зуб серьезные люди, занимающие высокие посты. Руководство комитета положило глаз на компанию Елизарова, предпринимая действия, чтобы прибрать их к рукам. С комитетчиками Борису будет договориться легче, чем с нагловатым хамом Мишкой и высокомерным хлыщом Барсамином. В самом крайнем случае ему оставит возможность торговать небольшим количеством вазовских автомобилей. Это уже лучше, чем ничего. Главное, зацепиться и остаться на ВАЗе. Дальше будет видно, что делать. Борис бодро ополоснул плешь, вытерся полотенцем и вышел из ванны. Из кухни уже доносился ароматный запах жарящегося мяса. Абрамович зашел в небольшую комнатку, увидел хлопотавшую возле печки Галину. «Галюсик», Березовский закрыл глаза, приглашающе вытянул уточкой тоненькие губки и потянулся к любовнице, став похожим на игрушечного пупса. Галина, пользуясь тем, что Борис ее не видит, театрально закатила глаза, сморщившись от отвращения, чмокнула Абрамовича в блестящую плешь, скривилась, тихонько сплюнула и проворковала сладеньким голоском. «Доброе утро, Борюсик. Чаю будешь? Давай, любимая», — согласился Березовский, умащиваясь задницей на табуретке. Пригубил горячий напиток, хрустнул взятым из вазочки печеньем и пошел одеваться. «Я еще мясо не дожарила», — напомнила любовница. «Нет времени. В кафе или столовой не перекушу. Ничего страшного», — на ходу бросил Борис Абрамович. Через 5 минут Березовский вышел из квартиры. Лифт был занят, и он бодрым шагом начал спускаться вниз по лестнице. На первом этаже стояли двое крепких парней. Когда Борис Абрамович проходил мимо, они встрепенулись. «Ты смотри, минута в минуту, по нему можно время засекать», — глянул один на часы. Березовский почувствовал что-то неладное, дернулся вперед, получил мощный удар сзади по почкам и сразу же в солнечное сплетение, согнулся, был подхвачен под руки и выведен к поджидавшей во дворе шестерке. «Плохо товарищу стало», — объяснил парень, остановившийся неподалеку у старушки, с любопытством смотрящий на процессию. «В больницу везем». «Доигрался, Борька охальник, ирод плешивый», — сверкнула глазами бабка. Березовского она не любила. Когда-то бывший не в настроении Борис ей нахамил, Владимировна запомнила и возненавидела чернявого доктора наук. С Галиной бабулька тоже была на ножах, на рекомендацию найти себе молодого и красивого, любовница кооператора послала старушку на 3 нехороших буквы. Березовский разевал рот как рыба, удар в солнышко, вышиб из него весь воздух, отправив в полуобморочное состояние. Парни запихнули его в шестерку, подперли с двух сторон могучими плечами, водитель нажал на педаль газа. Машина рванула вперед, выбросив клуб дыма из глушителя. Начавший приходить в себя Борис Абрамович ощутил, как в бок уперся твердый предмет, скосил глаза и затрясся, увидев воткнувшееся под ребра дуло Макарова. «Дернешься, попробуешь кричать, завалим сразу», — холодно предупредил парень справа, обнявший Бориса Абрамовича за плечо. «Никто с тобой нянчиться не будет». Через 5 минут машина остановилась на пустыре возле гаражей. Рядом стоял большой икарус с надписью «Интурист». «Вроде никого», — заявил водитель, оглядевшийся по сторонам. Бориса быстро перетащили в автобус, уложили в проеме между сиденьями, расправили бордовые занавески на окнах. Автобус сдвинулся с места и через пару минут влился в поток транспорта на московских улицах. За городом икарус свернул с оживленной трассы на Щебенку, проехал некоторое время и остановился. Бориса Абрамовича опять подхватили под локти и пересадили в уже знакомую шестерку. Машина покатила по небольшой лесной тропинке, идущей между деревьев. На лесной опушке Березовского уже ждала 9 и 4 мужчин. 3 с пистолетами, 4 в свитере и мешке, надетом на голову, стоял на коленях у самого края сбегающего вниз склона. Дрожащего Березовского вытащили на поляну и поставили рядом с дергающимся пленником. «Вот это», — крепкий худощавый мужчина указал дулом ТТ на связанного, «один из наемников, нанятых тобой через Бодри для ликвидации Михаила Елизарова и Ашата Барсамина. После покушения нам удалось поймать его и девку. Теперь пришла пора отвечать за свои поступки». «Да вы что?» — в ужасе забормотал Борис Абрамович. «Я никого не нанимал. Это какая-то чудовищная ошибка. Я очень уважаю Михаила Дмитриевича и Ашата Ервандовича. Очень. Не ври, сука, мы уже все знаем», — вступил в разговор невысокий, жилистый паренек. «Думаешь, самый умный? Мы слышали твои разговоры с Патаркацишвили, как ты его умолял что-то сделать, найти бандитов, чтобы убить Елизарова и Барсамина. Наемники тоже дали показания. Так, что хотели бы тебя посадить, уже бы посадили. В Евангелии от Матвея сказано, какой мерой мерите, такой будет отмерено и вам. Все по справедливости. Подождите, Березовский похолодел, плешь еще больше покраснела и засверкала бисеринками пота. Стойте, нельзя же так, можно, ухмыльнулся паренек, щелкая флажком предохранителя Макарова. И даже нужно. Он повернулся к молчащему соседу Бориса Абрамовича. Пнул закачавшегося пленника ногой. Что-то сказать напоследок хочешь? Да пошел ты нахер, вызверился тот. Вашего Елизара мы все равно шлепнем. Не я, так барин или кто-нибудь другой, отвечаю. Понятно, паренек отошел на пару шагов, поднял пистолет. Бориса Абрамовича затрясло. Дважды прогремел Макаров. Мужик с мешком на голове схватился за свитер, на землю плеснуло брызгами крови. Он наполовину развернулся, рухнул лицом в грязь и покатился с холма, ломая сучья и голые ветки кустов. Тело, откатившись несколько метров по склону, влетело в бревно, глухо бухнуло. «Твою мать!» — раздался пронзительный, наполненный страданием вопль. «Какой духовитый пацан!» — удивился паренек, подошедший к обрыву. Две пули в упор всадил, а он еще и матерится. Силен бродяга. У трясущегося как эпилептик Бориса Абрамовича на ширинке расплылось мокрое пятно. Фу, второй парень, оставшийся на месте, скривился, наблюдая, как возле владельца логова зарасползается темно-желтая лужа, пахнущая далеко не розами. Борис Абрамович стоял спиной к склону и не видел, как убитый опасливо потер ладонью наливающуюся на лбу шишку, злобно погрозил кулаком улыбнувшемуся пареньку с пистолетом, отодвинулся подальше от бревна и картинно замер в живописной позе. «Теперь твоя очередь», — дуло Макарова переместилась на смертельно бледного Березовского. «Не надо, пожалуйста, не надо, я все отдам, честное слово», — истошно заверещал Березовский. «А хотите чистосердечное признание сделаю, готов ответить за свои проступки по всей строгости советского закона. Только не убивайте, я вам еще денег дам». «Много. 100 000. У меня есть. Я на ВАЗе еще с конца 70-х запчастями спекулировал». «Ладно», — уговорил. Худощавый мужчина ладонью отвел вниз дуло пистолета. «Тогда сейчас садимся в машину, пишем чистосердечное признание со всеми подробностями. И учти, мы многое уже знаем, увидим. Врешь, разговора больше не будет, завалим прямо здесь. А вечерком съездим за деньгами. Где они у тебя находятся?» Березовского подняли с колен. Борис Абрамович грустно глянул распростертое в низине тело и горестно вздохнул. «Подождите, парни», — спохватился парень с пистолетом. «Давайте на сиденье хоть тряпку постелим, провоняем же все». В багажнике нашелся перепачканный кусок ткани. Его расстелили на заднем сиденье, усадили Березовского, дали папку, листы, бумагу и ручку. Борис Абрамович жалобно сморщился, посмотрел на суровые лица людей рядом и начал писать. Через 20 минут худощавый забрал листы из конфуженного Березовского, пробежался глазами по тексту, кивнул. «Вроде все верно, дату и подпись поставь». Борис Абрамович удрученно моргнул и выполнил требование. «Отлично», мужчина забрал у него папку, расстегнул змейку и спрятал листы. «Прокатишься с нами в одно интересное место, но пока посиди тут с Артемом, а я ребятам пока скажу, чтобы труп спрятали». Когда девятка с учредителем логова зарастворилась среди деревьев, один из стоящих мужчин подошел к краю обрыва и махнул рукой. «Все, представление окончено. Давай, Санек, выбирайся оттуда. Чтоб я еще когда-нибудь согласился участвовать в Серегиных клоунадах», — бурчал убитый, поднимаясь наверх и потирая шишку. «Одно расстройство от них. Весь в юшке, гулю на лобешнике набил. Нахрена, мне это надо, Сань? Ты сам виноват», — жилистый паренек подал жертве руку. «Не надо было столько свиной крови в презерватив лить, я же тебе говорил, а ты чем больше кровушки, тем ярче эффект для клиента». «Ну ладно», — вздохнул убитый, вскарабкавшись на склон, и улыбнулся. «А все-таки красиво вышло». «Да, красиво», — усмехнулся жилистый. «Ты сыграл почти как Бельмондо в профессионале, хотя будь моя воля, я бы эту плюгавую обоссанную сволочь с бегающими глазками после стрельбы в офисе и покушения на Ашата реально завалил». «Не трави душу, Денис», — отмахнулась жертва. «Чего стоим? Поехали, что ли? Подождем еще минут 10», — улыбнулся третий, здоровенный русоволосый парень. «Пусть отъедут подальше на всякий случай. Вечно ты, Олежка, перестраховываешься», — хмыкнул убитый. «Они уже далеко отсюда». Шалва сидел на съемной квартире, раскинулся на кресле, традиционно укрытый пледом, и напряженно думал. Очередной заказ барину обернулся серьезными неприятностями. Дикого и Бизона завалили на встрече, назначенной вором. Барин был ранен, но сумел уйти. Теперь надо ожидать от него ответку. Бывший карточный шулер, ставший беспредельщиком и наемным убийцей, подобных финтов не прощал. Неожиданно всплыл старый Юрка Козырь и, видя с обвинениями, шалвы записал. Сибирский, кореец, Реза и другие авторитеты спят и видят, чтобы его подвинуть, за Тимоху и другие дела спросить. А после визита Ливона и этого дерзкого Елизарова уже и ближайшее окружение начало косо поглядывать. Пацанов избили, спеленали, шалве как шестерки шею порезали и уехали потом спокойно. Теперь надо ответить, пусть не сразу, выждать немного, но разобраться с Елизаровым и Ливоном. Иначе свои же люди будут пустышкой считать, мол, дал себе кровь пустить, пацанов отдубасить и связать, никак нападавших не наказал. Скрипнула дверь, шалва открыл глаза, в комнату заглянул Жиган. «Чего тебе?» – недовольно глянул вор. «Ничего», – гаденько оскалился Урка. Наполовину прикрытой дверью резко вскинул руку. На шалву уставилась дуло ТТ. Вор подхватил лежащий рядом нож, откинул плед, вскочил, больше ничего сделать не успел. Грохнул ТТ, в груди шалвы потяжелело. Рука в последнем запредельном усилии вяло взмахнула, нож вырвался из ладони, бесшумно упал на толстый ковер. Вор пошатнулся, судорожно вцепился пятерней в подлокотник, пытаясь удержаться на ногах. Прогремел второй выстрел. Шалва тяжело упал обратно в кресло. С ужасом ощутил, как ручейки крови стекают по груди, собираясь в лужицу под ногами. «Угрюм, сюда!» – прохрипел в последнем усилии. «Нет уже твоего угрюма», – ухмыльнулся Жиган. «Я его клофелином вырубил и тихо приколол шилом, пока ты в кресле дремал. Пока ты еще не откинул коньки, барин напоследок просил привет передать. Он сейчас лечится, а то лично бы тебя шлепнул за Бизона и Дикого». Урка зашел в комнату, наставил пистолет на бьющегося в агонии вора. Грохнул ТТ, шалва дернулся в последний раз и неподвижно застыл в луже растекающейся крови. Жиган подхватил большую коричневую сумку, стоящую позади кресла, развернулся и вышел. Через пару секунд стукнула входная дверь и наступила тишина. «Ну что там у тебя по нашему делу?» – нахмурился Владимир Петрович, недовольно смотря на вытянувшегося перед ним полковника. «Бабье совсем с ума сошло, меня супруга уже достала, товарищи жены ежедневно пилит, чтобы вопрос решили. Дети под подписками, в Москве сидят, выехать из города не могут. Валентин Михайлович на меня уже косо поглядывает. Надо суд быстрее проводить и закрывать вопрос. Работа ведется», – невозмутимо пояснил Семен Иванович. «Вы же сами понимаете, операция непростая. Надо все тщательно продумать, подготовить. На данный момент договорились с колумбийцами. У них есть в Америке чистая фирма. Все сотрудники и директорат – образцовые граждане США. Владельцы – подставные. Мексиканец и американец. Планируем использовать компанию для закупок металлопроката в контейнерах у Альянса. Насколько я понимаю, для сделки Елизаров задействует также свою советскую фирму «Ника». Тем более, она алюминий продает и, по моей информации, начала заниматься черным металлопрокатом. По пути капитан случайно обнаружит в одном из контейнеров оружие или наркотики, мы еще не решили. Свяжется с ФБР, через свои связи подтянем прессу и телевидение, создадим общественный резонанс. Одновременно организуем массовое отравление наркотой в Нью-Йорке или громкий теракт, взорвем что-нибудь, можно выстрелить из базуки по Уолл-стрит, этот момент надо еще доработать. Привяжем к этим преступлениям Елизарова с партнерами. После такого скандала ему и компаньонам уже не отмыться. На карьере этого наглого щенка можно будет поставить крест. Поедет в Магадан деревья валить вместе со своими дружками. Под это дело снимем пару чекистов, чиновников и Бабкова подвинем. Генерал полетит, понятное дело. Других мы тоже с Елизаровым свяжем прочной ниточкой. Есть мысли, как это сделать. Но вся комбинация, повторюсь, пока сырая. Необходимо время, чтобы все продумать, проработать детали. Мне понадобится еще недели 2-3 для доведения операции до ума. Потом я представлю окончательный вариант вам. Как только одобрите, начнем действовать. Владимир Петрович недовольно поморщился, минуту помолчал, потом кивнул. Ладно, убедил. Это время я еще потерплю. Но как только у тебя будет все готово, жду у себя. И постарайся не затягивать. Постараюсь, пообещал полковник. Глава 1. В конце проема, выходящего на лестницу, Мелькнула неясная тень, взметнулась рука с пистолетом. Неестественно толстая дула уставилась террористам в спины. Назир что-то заметил в моих глазах и начал разворачиваться. Не успел. Негромкий треск выстрела разорвал тишину. Затем прозвучал еще один. Брызнуло кровью, на рубашках арабов расцвели красные пятна. Стук падающих тел, лязг оружия прозвучал громом. Мужчина в черном костюме, не обращая внимания на распростертых на плитке террористов, перевел пистолет на дверь офиса. «Не волнуйтесь», — усмехнулся я. «Стены толстые, наружная дверь специально сделана звуконепроницаемой, чтобы скрыть от посетителей разговоры в приемной. Никто ничего не услышал. Кто вы такой? Агент ФБР?» Мужчина чуть расслабился. «Вам привет от Майкла Вульфа», — усмехнулся он. «Можете звать меня Паул или Пол, как вам удобно». Помолчал секунду и указал глазами на пожарный вход. «Давайте уходить отсюда. Через несколько минут здание оцепит полиция и ФБР. Потом, после коротких переговоров, на штурм пойдет подразделение НЭПТ-ЕСУАТЯМ». «Это еще что такое?» — хмыкнул я. «Подразделение Бюро специальных операций полиции Нью-Йорка, местный аналог СВАТ», — пояснил немец. «Только в апреле создали». «Понятно», — вздохнул я. «Спасибо, Геннесси Пауль, быстро сработали». Подошел к напарнику Насира, наклонился и подобрал лежащий рядом глок. «К сожалению, я не уйду. В приемной мои люди, не могу их бросить». «Черт», — ругнулся Пауль. «Тогда давайте действовать». Он одним плавным движением перетек к трясущемуся в агонии Насиру. Засунул пистолет за пояс, присел на корточки. Аккуратно, чтобы не замазаться в растекающейся кровавой луже, подхватил берету. Рука араба, зацепившаяся за ремень пистолета-пулемета, с глухим стуком шлепнулась на пол. Уточнил. «Сколько их там?» «Трое. Главарь и еще парочка. Дверь открывается наружу, как и у всех», — пожал плечами я, чтобы максимально использовать внутреннее пространство. Немец занял позицию напротив двери, опустился на одно колено, выставил вперед пистолет-пулемет, тихо бросил. «Открывайте резко, одним движением. Давай». Я ухватился за ручку, рывком распахнул дверь. Беретта пророкотала короткой очередью. Короткий вскрик перешел в сдавленный хрип. Пауль в прыжке упал на бок, продолжая стрелять. Еще одна короткая очередь. Осторожно выглянул из-под распахнутой двери, привалившись спиной к развороченной пулями стойке ресепшена, оставляя кровавый след. С закатившимися глазами оседал здоровенный верзила. Рядом валялся микроузи. Еще один боевик раскинул руки на месте убитого ирландца. Тушу Аканнелло оттащили к углу возле окна. Еще одна короткая очередь окончательно добила верзилу. Пронзительно взвизгнула Джессика. Я похолодел. Она в моем кабинете. В переговорной затарахтел автомат. Дверь взорвалась брызгами щепок и вспучилась отверстиями. Скользнувший в приемную Пауль слился со стеной. Я двинулся следом. Снова вскрикнула Дэвис, потом раздался голос главаря. «Эй, кто вы там? У меня девчонка в заложницах. Попробуйте меня взять, я ее сразу убью». Мы с Паулем переглянулись. Штази показал жестом, говорить будет он. Я кивнул, достал из кармана связку ключей, глазами указал на него, затем влево, жестом изобразил бросок. Пауль чуть усмехнулся уголками губ, кивнул. «Не стреляй», — подал голос немец. «Я здесь один. Кто ты такой?» В голосе Валида слышались надрывные истерические нотки. «Агент ФБР», — крикнул Штази, зашел в центр по делам. «Как здесь оказался?» Стоял, курил возле лестницы, услышал выстрелы, спустился на один пролет. Там двое расстреляли третьего. Пауль замолк и подмигнул мне. «Что с моими людьми?» Уже спокойнее осведомился главарь. «Мертвы», — признался немец. «Они грохнули мужика. Я не стал ждать, пока меня шлепнут. Бросай оружие так, чтобы я видел, и иди сюда», — буркнул Валид. «Не вздумай дергаться, иначе убью девку». Послышались шаги. Измочаленная пулями дверь распахнулась, хлопнувшись о стену. Стук каблуков удалялся, главарь отходил к столу. «Хорошо», — согласился Пауль. «Как скажешь». Он полез в карман, достал сверкающий сталью Дерринджер с рукоятью из слоновой кости, резинку с уже подготовленной петлей, отодвинул рукав пиджака, нацепил резинку за запонку манжеты, перекрутил ее хитрым образом, закрепил и затянул петлю на рукояти, так чтобы пистолет, скрытый рукавом, торчал чуть ниже ладони. «Где ты там, шпик?» — взвизгнул Валид. «Еще немного помешкаешь, валю девчонку». «Иду уже!» — крикнул Штази. «Быстрее!» — чувствовалось, террорист находился на грани психического срыва. «Сперва избавляйся от стволов, потом заходи». «Секунду!» — усмехнулся Пауль. присел и бросил пистолет-пулемет. Оружие глухо стукнуло о плитку. Одним движением достал пистолет из-за пояса и отравил его вслед за пистолетом-пулеметом. Чуть не рассчитал, ствол проехал весь проем двери и закатился под стойку ресепшена. «Теперь выходи», — скомандовал Валид, с поднятыми руками. «Оружие подтолкни ко мне ногой. Одно неверное движение, стреляю». Штази многозначительно глянул, я кивнул с бесстрастным выражением лица. Пауль поднял руки, шагнул в дверной проем, пнул туфли и берету. Пистолет-пулемет заскользил к террористу. Я под прикрытием стены придвинулся поближе, отвел руку с ключами. Немец шагнул вперед, скрывшись из виду. «Стоять!» — истерически выкрикнул Валид. «Ты пустой, можешь сам проверить, обыскать», — предложил Штази. «Дураком меня считаешь?» — хмыкнул араб. «Не буду я тебя обыскивать. Отправляйся в...» Больше Валид ничего сказать не успел. В кабинет, еле слышно звякнув, полетела связка ключей, застрекотал хиклеркох, стукнули женские каблучки, что-то истошно заорал араб и сразу же коротко и зло бахнул Дерринджер. Вскрикнула Джессика и на секунду наступила тишина. Я осторожно заглянул в переговорную. В кабинете воняло порохом, легкий сизый дымок клубами вился в воздухе, медленно поднимаясь вверх. Первое, что заметил туфли главаря, смотрящие носками в потолок. У головы Валида медленно расплывалась лужа крови. Секретаршу, упавшую на стулья возле стены, трясло мелкой дрожью. Пауль, лежащий на боку, с Дерринджером в вытянутой руке, одним плавным движением поднялся. «А-а-а!» — выла Джессика. «А-а-а!» С разбитым лицом, в порванной блузке и помятой юбке секретарь выглядела персонажем фильмов ужасов. Рядом со столом валялся скомканный клочок ткани, бывший некогда кружевными трусиками. «Мисс Дэвис, вы в порядке?» — участливо осведомился я, оказавшись рядом. «А-а-а!» — стеклянные глаза девушки смотрели куда-то вдаль. Пауль тем временем подошел к Валиду, убедился, мертв. Вышел из кабинета и двинулся к ресепшену. Я вздохнул, взял секретаршу под мышки и поднял. Убедился, она уверенно стоит на ногах и влепил не сильную, но хлесткую пощечину. Взгляд Джессики стал осмысленным. «Мистер Елизаров», — выдохнула она, — «эта тварь пыталась меня изнасиловать». Секретарша всхлипнула и уткнулась носиком пиджак. Я осторожно погладил Дэвис по голове. «Он свое получил», — вздохнул я. «Держись, девочка, не время раскисать. Приходи в себя». «Окей», — неуверенно кивнула девушка. Отстранилась, аккуратно вытерла пальчиками слезы и кивнула. Подошла к трупу, злобно пнула каблуком бездыханное тело и повернулась ко мне. «Я в порядке. Где Майк?» — поинтересовался я. «У себя в кабинете, они на ключ его закрыли, чтобы не мешал», — запинаясь, ответила секретарша. «Жив-здоров?» «Да», — кивнула Джессика. «Девчонка молодец», — одобрительно произнес вернувшийся Пауль, засовывающий пистолет за пояс. Когда эта тварь подняла ствол, ударила его каблуком в ногу и рванулась в сторону, отвлекла его на долю секунды и сбила прицел. «А вы кто, мистер?» — подозрительно поинтересовалась секретарша. «ФБР?» «Нет, конечно», — улыбнулся Штази. «Я из Моссад, это разведывательная служба Израиля. Этому сказал, что из ФБР, потому что арабы евреев ненавидят». Девушка смутилась и отвела взгляд. Пауль незаметно подмигнул мне. «Джесс, открывай кабинет, выпускай Майка», — попросил я. «Слушаюсь, шеф», — кивнула секретарша. «На этаже же бандитов нет?» «Нет», — вмешался немец. «Я видел, как они сюда шли, впятером. Дергали ручки кабинетов, но все были закрыты. Шли прямиком в этот кабинет. Звуконепроницаемая дверь у нас одна, в приемной», — добавил я. На выстрел и топот в коридоре никто не выглянул, будто вымерли все. «Ты пока выпусти Майка и посиди с ним в приемной, а мы глянем, проверим». «Как скажете, босс», — послушно кивнула секретарша. Я подобрал связку ключей и вышел вслед за Паулем. Кабинет бухгалтера, который он разделял с биржевым брокером, находился в конце коридора. Прислушался, молчание. Дернул за ручку, ни звука. «Мистер Дженнингс, вы слышите меня?» — крикнул я. Внутри застучали шаги. Что-то загремело. «Слышу, мистер Елизаров», — раздался в ответ взволнованный голос главбуха. «Бандиты ушли, можно открывать? Бандиты уже мертвы», — я улыбнулся. «Конечно, открывайте. Секунду, нам нужно кое-что отодвинуть», — сообщил Ник. «Мы с Эдом баррикаду сделали, столы и стулья натаскали. Надо проход освободить». Пауль нетерпеливо указал взглядом на пожарную лестницу. «Освобождайте, мне надо отойти, через минуту-другую вернусь», — ответил я и двинулся следом за Штази. У пожарной лестницы Пауль остановился, прищурился, впился в меня внимательным взглядом. «Вас будут допрашивать. Поняли, что говорить о незнакомце из Моссада, спасшем наши задницы?» Улыбнулся я. «Именно», — холодно усмехнулся немец. «Появился неожиданно, перестрелял террористов и так же быстро удрал. Гнаться и задерживать спасителя вы не стали. Обронил, что проверял оперативную информацию о будущем теракте, а он неожиданно начался, когда сотрудник зашел в один из офисов. Так и скажу», — серьезно пообещал я. «Где вас найти для конкретного разговора?» «На Бродвее, недалеко от Боулинг Грин, есть ресторан, называется у дядюшки Отто. Популярное заведение, его многие знают. Заходите, делаете заказ, зовете хозяина поблагодарить. Выйдет полноватый, лысоватый дядька лет 60, ростом, примерно, немного ниже меня. По бокам кустики седых волос. Я улыбнулся, представив хозяина. Передадите ему привет от Герберта Росса. Он должен ответить. Я его 20 лет не видел. После этого, можете попросить связь с Паулем, то есть со мной. В указанное время снова приезжайте в ресторан, вас проводит ко мне. Все запомнили? Я кивнул. Привет от Герберта Росса. Отзыв. Я его 20 лет не видел. Запомнил. Вот и отлично. Пауль усмехнулся. До скорой встречи, мистер Елизаров. Штази нырнул в проем пожарной лестницы, двинулся вверх и исчез за поворотом. Я вздохнул и пошел обратно. Дверь бухгалтерии была уже открыта. В проем выглядывало встревоженное лицо Дженнингса, за ним маячила фигура МакКоннелла. «С вами все в порядке, шеф?» – взволнованно спросил бухгалтер, скользнув взглядом по трупам бандитов в коридоре. «Как видите, Николас», – невесело усмехнулся я. «Очень сильно повезло. Здесь оказался сотрудник Моссад, грохнувший террористов. Иначе бы я с вами уже не беседовал. Вы молодцы, вовремя среагировали. Эд нас спас», — сообщил Дженнингс. «Он немного знает арабский. Услышал голоса, разобрал слово «убить», сделал знак «молчать». Лицо МакКоннелла залучилось самодовольством, он приосанился и гордо расправил плечи. «Подергали ручку, мы сидели тихо, даже дышать боялись», — продолжил бухгалтер. «Потом арабы прошли по коридору, и началась стрельба. Когда она стихла, мы прислушались, в коридоре никого. Сразу соорудили небольшую баррикаду, подперли дверь мебелью, чтобы было трудно войти. Правильно сделали», — одобрительно кивнул я. «Это уберегло вас от больших проблем, возможно, спасло жизнь. А где, кстати, Дарин?» «Он с утра с отцом поехал смотреть новые партии машин», — пояснил бухгалтер. «Вы же сами сказали, это надо делать быстро. Вчера договорился, Джек за ним заехал, и двинулись на портовую стоянку». В коридоре появился бледный Адамян, поддерживаемый за руку заботливой Джессикой. Директор шатался и вытирал платком окровавленный рот. «Кулаком в зубы ударили и прикладом по спине», — пояснил он, заметив мой удивленный взгляд. «Этот курчавый валид потащил мисс Дэвис в переговорную. Я возмутился и сразу получил. Хорошо, что не убили, эти арабы настоящие звери. Учитывая вашу внешность, мистер Адамян, вам сегодня повезло вдвойне», — хохотнул я. «Могли принять за еврея и прикончить на месте». Майк хмыкнул, но промолчал. «Слышите?» — насторожился бухгалтер. В отдалении бахнул выстрел, затем еще один. Раздались крики «Стоять! Полиция!» По лестнице застучало множество каблуков, приближаясь с каждой секундой. «Не дергайтесь», — предупредил Майк. «Это, скорее всего, специальное подразделение, занимающиеся борьбой с террористами. Рекомендую всем стоять спокойно, не двигаться, держать руки на виду. Они могут начать стрелять при любом подозрительном движении». Стук каблуков уже раздавался совсем рядом. Из проема пожарной лестницы вынырнули фигуры в касках с бронежилетами. На нас уставились дула автоматических винтовок и пистолетов. Лицом к стенке, ноги расставили, руки вверх, рявкнул здоровенный мужик, ворвавшийся в коридор первым. Мы молча подняли руки, повернулись к стенке. Меня стукнули по стопе, заставляя расставить ноги шире. «Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может быть и будет использовано против вас в суде. Вы имеете право на присутствие адвоката во время допроса. Если вы не можете оплатить услуги адвоката, он будет предоставлен вам государством. Ваши права вам понятны?» — прозвучало, пока меня охлопывали по карманам и ощупывали от спины до щиколоток. «Да», — недовольно буркнул я. «Я гражданин Советского Союза. Прошу известить посольство моей страны. Если вы не гражданин США, вы можете связаться с советским консулом, прежде чем отвечать на любые вопросы, согласился полицейский, окончивший обыск. Согласно пятой поправке, добавил второй, обыскивавший Майка, вы имеете право не отвечать на вопросы. Отчего же? Улыбнулся уже пришедший в себя директор. Я с удовольствием на них отвечу. В сопровождении трех полицейских меня, Майка и Дженнингса повели по лестнице вниз. На этаже осталась Джессика и МакКоннелл, показывавшие полицейским кабинеты. Когда нас уводили возле трупов в компании двух полицейских, сидел осматривавший тела эксперт в перчатках. Вокруг него суетился фотограф деловито щелкающий, сверкающим ослепительными вспышками Никоном. Выстроившиеся цепью у входа полицейские машины слепили синими огнями мигалок. Нас сразу повели к черному микроавтобусу. Допрашивали нас поочередно и поодиночке. Сначала в микроавтобус запустили Майка, а мы в сопровождении полицейских ждали своей очереди метрах в пяти от машины. Звукоизоляция в микроавтобусе была идеальной, мы ничего не слышали. Затем Адамян вышел, попросили зайти Дженнингса. Последним пригласили меня. За раскладывающимся столиком, положив на папку листы бумаги, с ручкой Паркер в ладони, сидел худощавый мужчина лет 40 в строгом черном костюме. Представился специальным агентом ФБР Стином Берджисом, управления по борьбе с терроризмом. Я ответил на самые простые вопросы. Да, снимаю в здании офис. Нет, никого из террористов не знаю, и понятия не имею, почему они напали. Кратко обрисовал ситуацию и отказался продолжать беседу без присутствия дипломатов, когда пошли уточняющие и провокационные вопросы. Через минуту меня разыскал взволнованный сотрудник посольства, маленький толстячок Петр Сергеевич, в прошлую поездку, провожавший нашу делегацию до аэропорта. Дипломат сразу воинственно поинтересовался у специального агента, в чем нас обвиняют. Берджис скривился, но вежливо ответил, пока ни в чем, предложил расписаться под показаниями. Петр Сергеевич сразу забрал их себе, внимательно просмотрел каждую строчку и милостиво разрешил поставить автограф. Стив позволил нам удалиться, но попросил, пока идет расследование, Америку не покидать. Дипломат возмущенно фыркнул, взял меня под руку, повел к ожидавшим неподалеку Адамину и Дженнингсу. Я поблагодарил за помощь Петра Сергеевича, пообещал находиться на связи и звонить по любому вопросу. Велел сотрудникам ехать домой, все равно сегодня уже работы не будет. Нашел взглядом на другой стороне стоянки белоснежный Линкольн Таункар. Диева дисциплинированно сидел за рулем. «Едем в отель», — сообщил я радостно встрепенувшемуся водителю. «Только никуда потом не уезжай. Через час нужно прибыть в аэропорт. Будем встречать моего компаньона и сотрудников». «Хорошо, мистер Елизаров, рад, что с вами все в порядке», — взволнованно выпалил латиноамериканец. «А я-то как рад». Судя по недоуменной физиономии, Диева ответа не оценил. Машина выехала со стоянки и влилась в общий поток транспорта. Я откинулся на мягкое кожаное сиденье и задумался. На площадке третьего этажа в дверном проеме углядел очередную распростертую смуглую тушку в луже крови. Возле выхода валялся еще один араб, перепаханный автоматными очередями. Когда стоял неподалеку от микроавтобуса, услышал разговор полицейских, находившихся рядом. Оказывается, главной целью террористов был известный писатель и общественный деятель родом из Палестины. Интересный расклад получается. Майерс связан с боевиками арабских террористических организаций. Они зависят от него настолько, что при выполнении акции дополнительно взяли заказ на мое устранение. Попытка расстрелять меня с друзьями при поездке в аэропорт, сегодняшнее нападение, пока меня не убьют, останавливаться Майерс и Моррис не собираются. Значит, надо опередить их и самому нанести контрудар. Но перед этим собрать информацию, определить уязвимые точки и только тогда действовать. Пока мне везло, как будет дальше неизвестно. Главная задача сейчас – выжить, пока штази будут собирать информацию и разрабатывать контрудар. И очень важно как можно раньше встретиться с Мадлен. Глава 2. Мистер Елизаров, мы уже у отеля, напомнил Диева, припарковавшись на стоянке. «А, да», – рассеянно произнес я, оторвавшись от своих мыслей. «Ты мне понадобишься через час. Сейчас заскочу к секретарю, вызову охрану и поедем в аэропорт». «Слушаюсь, босс», – невозмутимо кивнул шофер. «Буду ждать здесь». В холле забрал у портье ключ. Скоростной лифт плавно доставил на площадку к снятым апартаментам. Первым делом, я, игнорируя табличку «Не беспокоить», постучал в номер Анны. «Я же просила не доставать меня сегодня», — голос секретаря, прозвучавший из-за двери, расстроенно подрагивал. «Ань, Понимаю, сам дал тебе сегодня день отдыха, но можно же открыть своему начальнику, хотя бы из уважения, иронично поинтересовался я. Дверь распахнулась так резко, что я инстинктивно отшатнулся. Михаил Дмитриевич, вы, Анна всем телом подалась вперед, жадно разглядывая меня, потом опомнилась и застыла на месте. Нет, тень отца Гамлета, смущенно буркнул я, глянул в покрасневшие глаза и смягчился. Уже знаешь про нападение? По CNN в новостях показывали репортаж о стрельбе в Empire State Building, сообщила секретарь. Я переживала. Зря, усмехнулся я и успокаивающе взъерошил девушке волосы. Ты же знаешь, твой шеф как агент 007, в воде не тонет и в огне не горит. Сколько мы таких ситуаций уже пережили и все нормально. Надо верить в начальство. Я верю, вздохнула Анна. Но все равно волнуюсь. Вы же меня отправили, а сами в офис поехали. Будто знали. Было плохое предчувствие, признался я. Ладно, все уже позади. Собирайся, через 40 минут поедем Ашатай девочек встречать. Но перед этим набери VIP Security Group. Надо сообщить о смерти Аканнелла и попросить, чтобы выделили новую охрану. Митча убили? Секретарь широко раскрыла глаза. Да, коротко ответил я. Когда террористы ворвались, он сразу за ствол схватился. Так ты меня пропустишь в номер или нет? Какой ужас! Прошептала секретарь и посторонилась, освобождая проход. Пока Анна звонила в охранную фирму, я прошел в зону кухни, достал из холодильника бутылку запотевшей минералки, налил в стакан и с удовольствием глотнул. Обжигающая холодная свежесть волной разлилась по горлу, горькие пузырьки лопались на языке, даря приятное послевкусие. Михаил Дмитриевич, наслаждение прервал взволнованный голос Анны. Я дозвонилась до VIP Security Group. С вами директор, мистер Пол Тернер, хочет поговорить. Ладно, я быстро подошел и взял трубку. Здравствуйте, мистер Тернер. Добрый день, мистер Елизаров, прогудел приятный баритон. Я в курсе произошедшего в отеле и гибели нашего сотрудника. Вынужден лично вам заявить, наша компания разрывает контракт с Альянсом. Мистер Рассел, обсуждавший все вопросы, не мог предвидеть уровень угроз. В первом нападении на вас и ваших друзей у нас погибло двое сотрудников, один был тяжело ранен, трое легко. Сейчас убили одного из лучших работников VIP Security Group, элитного телохранителя Митча Аканнелла. Сожалею, но мы не готовы так рисковать. Постойте, мистер Тернер, возмутился я. Так не пойдет. Я внимательно ознакомился с договором и прекрасно помню, какие санкции и штрафы придется оплатить стороне, разрывающей контракт. Вы готовы компенсировать все неустойки? Мистер Елизаров, директор горестно вздохнул, помолчал пару минут и твердо заявил. Я консультировался с другими руководителями компании и нашими юристами. Если вы потребуете выплатить штрафы и неустойки, мы пойдем на эти траты. Мистер Тернер, я вам сейчас одну важную вещь скажу. Семье Аканнелла от нашей компании в ближайшее время будет выплачена компенсация в 10 тысяч долларов. Разумеется, это не вернет Митча, но хоть как-то поддержит его родных. Деньги будут заплачены в любом случае, вне зависимости от итогов нашего разговора. Благодарю вас, мистер Елизаров, прочувствованно заявил директор. Мы ценим ваши отношения, но для нас жизни сотрудников важнее. Нет, мы не боимся возможных рисков, но трое убитых и несколько раненых за короткий срок сотрудничества с вами, это уже перебор. Понимаю, мистер Тернер, а теперь подумайте вот о чем. Я сделал многозначительную паузу, приковывая внимание. Ко мне могут обратиться журналисты и телевизионщики. Теракт в Плазе – событие громкое, на которое газетчики и репортеры новостных каналов слетаются как мухи на кучу дерьма. И представьте себе, когда меня будут расспрашивать о произошедшем в офисе нападении, мне придется упомянуть, что хваленая VIP Security Group, охранявшая кинозвезд и миллионеров, оставила клиента без защиты, потому что их человека убили арабские террористы, и они боятся потерять других сотрудников. Вы отдаете себе отчет, что станет с репутацией вашей фирмы. Получается, ваши люди готовы охранять клиентов до первой серьезной опасности своих жизней. Это шантаж, голос директора похолодел. Ни в коем случае, заверил я. Просто обрисовал возможные последствия для VIP Security Group. Вы не только заплатите штрафы и неустойки по договору, но и можете потерять заработанную репутацию. У меня есть для вас другое предложение. Если вы его примете, никто никаких неустоек платить не будет, и репутация у VIP Security Group не пострадает. Внимательно слушаю вас. Тернер немного успокоился, тон смягчился. Предложение простое. У вас хорошие связи среди бывших охранников и военных, занимавшихся безопасностью. Не хотите отправлять ко мне своих штатных сотрудников? Окей, заключите временный контракт на мою охрану с людьми, готовыми рискнуть и обеспечить безопасность. Готов даже заплатить вдвое больше. Мне нужно продержаться короткое время, пока я не найду и не найму квалифицированных телохранителей с правом ношения оружия. Тогда мы расторгнем контракт, я не буду требовать штрафов и неустоек, и ваша репутация не пострадает. А пока вы будете подбирать людей, выделите мне все-таки сопровождение и бронированную машину. Оплата двойная, деловито осведомился Тернер. За людей да, чуть помедлив, согласился я. Но сразу предупреждаю, во-первых, это ненадолго и вызвано текущими экстренными обстоятельствами. Начиная с сегодняшнего дня, я буду искать других телохранителей. Во-вторых, я буду, соответственно, требовать от ваших сотрудников самого высокого уровня профессионализма, формального отношения к своим обязанностям, небрежности и невнимательности не потерплю. Речь идет не только о моей безопасности, но и жизнях моих компаньонов и сотрудников. Хорошо, мистер Елизаров, вздохнул директор. Я отправляю бронированную машину и мистера Рассела, вы его знаете, с еще одним охранником. Он привезет дополнительное соглашение по оплате. Через час Джек с напарником будет у вас. Окей, жду. Я повесил трубку и повернулся к Анне. Собирайся, едем встречать Ашата с девушками. По дороге напомнишь мне купить Нью-Йорк Таймс. Сегодня я отпустил сотрудников с работы, завтра, возможно, дадим объявление в рекламной колонке о поиске уборщицы. Зачем? Удивилась секретарь. Есть договор с клининговой компанией, Джессика его мне демонстрировала. Офис два раза в день убирается, утром, перед рабочим днем и днем, в обеденный перерыв. Считай это моей прихотью, усмехнулся я. Хочу, чтобы все было идеально, сверкало и блестело. Впрочем, я еще над этим подумаю, без моей команды объявления не давать, но газету все равно купим. Посмотрю, почитаю и приму решение. Не говорит же Анне, что это резервный вариант связи с Мадлен, о которой она ничего не знает. Основной, положить газету на столик в холле, на столик возле лестницы, как договаривались. Подачу объявления об уборщице заранее обосновал, на всякий случай, если не откликнутся. Мисс Роквальд сейчас в Италии, федеральному агенту Уилсону я не очень доверяю, может специально не сообщить о моем приезде, руководствуясь самыми лучшими намерениями. А мне кровь из носу надо встретиться с Мадлен и договориться о совместных действиях по уничтожению шайки Майерса Морриса. Что там с номерами для Ашата и девочек? Поинтересовался я. Как всегда, заранее забронированы, предварительно оплачены на сутки, отчиталась секретарь. У Ашата Ервандовича апартаменты рядом с вашими, девочек поселили в номере попроще, этажом ниже. Как только они заселятся, Елена Петровна переведет деньги за неделю. Все уже договорено. Тогда отлично, улыбнулся я. Ладно, зайду к себе, быстренько приму душ, а ты собирайся потихоньку. В номере быстро скинул туфли и сразу же зашел в ванную, сбросил одежду, настроил температуру воды и стал под прозрачную струю. Прохладные капли обожгли кожу бодрящим холодом, смывая накопившуюся усталость и эмоциональную опустошенность, даря расслабленность и спокойствие. Из душа я вылезал энергичным, частично восстановившимся после встречи с террористами. Призывно заверещал телефон. Пришлось хватать висевший рядом с ванной халат и выходить в холл. Телефон жалобно звякнул напоследок и резко замолк, когда трубка послушно улеглась в ладони. «Михаил Дмитриевич, охрана VIP Security Group прибыла», — сообщила Анна. «Ожидают в холле. Когда скажете, поднимутся в номер, передадут дополнительное соглашение на подписи, сопроводят нас к машине. Что с Диева делать? Отпускать? Нет, конечно», — улыбнулся я. «С нами поедет. А шатай девочек с багажом тоже надо на чем-то везти. Возможно, сами туда пересядем, посмотрим. Попроси, чтобы ровно через 5 минут подошли, я пока оденусь». «Хорошо, Михаил Дмитриевич». Телохранители появились минута в минуту. Когда я надевал пиджак, в дверь постучали. В коридоре обнаружился хмурый Рассел, державший папку. Чуть позади стоял двухметровый коротко стриженный верзила в черном однобортном костюме. «Здравствуйте, мистер Елизаров, можно зайти?» «Конечно», я посторонился, пропуская секьюрити. «Мистер Тернер попросил вас подписать дополнительное соглашение об увеличении оплаты», буркнул Джек, смотря в сторону. «Ладно», согласился я, «давайте ваше соглашение». Быстро пробежал глазами протянутую бумагу, взял со стола ручку и поставил автограф. Придержал руку Рассела, взявшего документ. «Джек, ты же не считаешь, что я виноват в гибели Митча?» «Какая разница, что я считаю?» Рассел по-прежнему избегал моего взгляда. «Оконнилл был моим другом. Завтра мне ехать к Мэриэн. Не знаю, как буду смотреть ей и детям в глаза. А до этого хоронили Тима и Сэма. Джек, ты же знаешь, и в первом и втором случае меня пытались убить. Гибель ребят на совести бандитов и террористов». «Знаю», — вздохнул Джек, — «но семьям наших погибших сотрудников от этого не легче. Сэму и Тиму я выплатил по 10 тысяч долларов», — напомнил я. «Митчу переведем деньги завтра, только реквизиты дайте. Понимаю, никакие доллары их не заменят, но надеюсь, хоть немного облегчат жизнь семьям». «Спасибо, мистер Елизаров», — Рассел первый раз глянул в глаза. «Поэтому мы доработаем несколько дней, пока вы не найдете другую охрану. Можете даже не сомневаться, свои обязанности будем выполнять на совесть». «Я и не сомневаюсь», — улыбнулся телохранителю и дружески хлопнул его по плечу. «Ну что, поехали в аэропорт встречать моих сотрудников?» «Как скажете, мистер Елизаров», — согласился Джек. Машина Рассела стояла рядом с белым таункаром Диева. Я увидел сверкающий черным лаком Линкольн Континенталь и улыбнулся. «Старый знакомый». Машину отремонтировали, лобовое стекло заменили, все царапины, вмятины от пуль убрали. А перестрелки полтора месяца назад, когда нас в упор калашматили из пулемета и доброго десятка стволов, зажав между двумя машинами, не напоминало ничего. Салон внутри тоже радовал новой отделкой. Я откинулся на спинку дивана и расслабился. «В аэропорт?» — уточнил бритоголовый Верзила, севший за руль. «Да», — коротко ответила Анна и бросила взгляд на золотой циферблат дамских часиков. «Вроде успеваем». В аэропорту, как всегда, было шумно. Толпы людей катили тележки с вещами, выстраивались в очередях к таможенникам, встречали прилетевших. В столпотворении среди белых мелькали смуглые лица индусов и афганцев, черные африканцев, раскосые физиономии азиатов. Все куда-то спешили, громко разговаривали, хаотично перемещались в самые разные стороны. «Я их вижу, Михаил Дмитриевич», — Анна указала взглядом на компанию, ставшую почти посередине огромного зала. Аш опирался на тележку с чемоданами и сумками. Рядом переминались и оглядывались девушки. Русоволосая дизайнер Маша, плотная с бюстом четвертого размера и толстой косой, перекинутой через плечо. Тоненькая брюнеточка, технолог Алена. Барсамин, как всегда, выглядел франтом. В расстегнутом бежевом плаще от Сен Лоран, купленном в Швейцарии, безупречно пошитым двубортным костюмом, черными лаковыми туфлями, играющими изумрудными оттенками галстуком, платком в нагрудном кармане и шарфиком от Пьера Кардена. Он смотрелся преуспевающим восточным бизнесменом. Девушки рядом, ошеломленно озирающиеся по сторонам, несмотря на безукоризненно пошитую одежду, напоминали бедных родственниц. «Привет, дружище», — улыбнулся я, обнялся с довольным Ашатом, поздоровался с покрасневшими сотрудницами и спросил: «Довольны, что прилетели?» «Честно», — поинтересовалась Маша, увидела мой кивок и восхищенно продолжила: «Михаил Дмитриевич, мне кажется, это какой-то сон. Поверить не могу, я в Америке». «А придется», — подмигнул я. «Еще по городу погуляйте, с достопримечательностями познакомитесь. К Статуе Свободы съездим, в местных ресторанах посидим. Вам командировочные нормальные выдали?» «Конечно», — кивнула Алена. «Тамара Аркадьевна аж по 750 долларов выделила, и проживание в гостинице фирма оплатила». «Понятно», — усмехнулся я. «Ну что же, это тоже неплохо. Пошли за мной, там нас уже машины ждут». «А это кто?» — аж откивнул на замерших позади телохранителей. «Наша охрана», — коротко пояснил я. На выходе из аэропорта подошел к стойке с газетами и выдал пожилому американцу десятку за два номера New York Times и один Daily News. От сдачи отказался. Повел Ашата и сотрудников стоящим вдали лимузином. Ашат восхищенно присвистнул. «Ничего себе! Привыкай», — усмехнулся я. «Ты же миллионер. В финансовом центре мира надо соответствовать образу. Иначе никто с тобой дела иметь не будет. Во всяком случае, на начальном этапе пока не создашь себе репутацию». «А в какой машине поедем?» — поинтересовался товарищ и указал на белоснежный Линкольн Таункар. «Я вон в этой хочу. Только в голливудских боевиках такие видел». «Мистер Елизаров», — вмешался обеспокоенный Рассел, увидевший жест Ашата, — «надеюсь, вы не собираетесь туда пересаживаться? Вам лучше поехать в Континентале. Он бронированный, а этот лимузин нет. Ой, а можно мы тоже туда сядем?» Робко поинтересовалась Маша. «Всегда мечтала прокатиться на подобном автомобиле. А ты, Алена, хочешь поехать в длинном лимузине?» С улыбкой спросил я. Технолог покраснела, отвела глаза и робко кивнула. «Очень хочу». Я ненадолго задумался. После уничтожения террористов шанс, что сегодня будет повторное покушение, ничтожно мал. С другой стороны, рекомендации телохранителей надо выполнять. Впрочем, ладно, побуду доброй феей, исполню мечту девчонок. Пусть Анна с Машей и Аленой прокатится в таункаре, а мы с Ашатом поедем впереди на Континентале вместе с охраной. Ладно, я вздохнул. Сядете в белую машину, Анна составит вам компанию. В таункаре есть бар, разрешаю выпить шампанского, в честь приезда. Мы с Ашатом прокатимся в Континентале. Анна, передай Диева, чтобы пустил девчонок и двигался за нами. Проконсультируешь Машу и Алену, ответишь на вопросы, выслушаешь пожелания, составите вместе туристическую программу. Но помните, вы все здесь по работе. Сначала дела, потом развлечения. Фотографии модели и опытные образцы одежды взяли? А как же, довольно ухмыльнулся Ашат и указал взглядом на тележку, забитую сумками и чемоданами. Половина багажа – наша продукция. Вот и отлично, улыбнулся я, тогда по машинам. А ты, Ашат, не переживай. Таункар нанят на весь срок нашего пребывания в Америке. Еще успеешь накататься. Глава 3. На заднем сиденье Континенталя устроились мы с Ашатом. Верзила привычно уселся за рулем, рассел рядом с ним. Зажужжал мотор, машина ожила и двинулась с места. Следом тронулся таункар вместе с Анной и девочками. Ашат во все глаза, не отрываясь, рассматривал нью-йоркские улочки, сверкающую рекламу, сияющие витрины магазинов, ручейки пешеходов, пересекающие тротуары. В Европе он уже бывал, а США посещал впервые. «Как там дела в Москве?» – поинтересовался я. Барсамин оторвался от окна. «Можно говорить откровенно?» – уточнил он, многозначительно глянув на охранников. «Они по-русски не понимают», – успокоил я. «Но особенно разливаться соловьем не стоит, только в самых общих чертах, и ничего особо, выходящего за рамки. Перестраховываешься?» В глазах товарища сверкнули лукавые искорки. «Береженного Бог бережет, небереженного конвой стережет», – я улыбнулся. «Давай так, я буду вопросы задавать, ты отвечать». «Давай», – с готовностью кивнул Ашат. «Как поживают Гусинский и полковник?» «Гусь, как всегда, развел бешеную активность». «Да», – ухмыльнулся Барсамин. «Как увидел приказ о своем назначении, совещание собирает, делает намеки сотрудникам, мол, советую быть на моей стороне, я добро не забываю. Елене Петровне, чтобы его выставить, пришлось даже кабинет закрыть, и с Тамарой Аркадьевной демонстративно уехать в один из наших магазинов. Вилен уже перебежками между кабинетами бегает и оглядывается, нет ли поблизости Владимира Александровича. Гусенок сует свой нос во все щели, особенно пытается вынюхать, как обстоят дела с черной кассой, узнать реальные цифры прибыли. Но мы пока отбиваемся. Дмитрий Федорович действует профессиональнее, никуда навязчиво не лезет, пытается подружиться с сотрудниками, Ирочке конфеты купил. Постоянно на контакте с Сергеем, вопросы безопасности обсуждает, чем-то помогает, я особо не вникал, о нем впечатление гораздо лучше. Пару раз заходил к Светлане Васильевне. «О, и как там наша начальница кадров?» – оживился я. После того, как Аня отказалась прийти на праздник, роет носом землю. «Ты же в последний момент забрал секретаря с собой, поменял все планы и отложил операцию с подсовыванием поддельных документов до возвращения, а ее сроки поджимают, вот и суетится», – довольно сообщил Ашат. «На нее давит, требуют решить вопрос, пока начальство в отъезде. Видел Светлану перед вылетом, на ней лица нет, похудела, побледнела бедняжка, осунулась даже, да, это хорошо», я мстительно улыбнулся. «Пусть помучается предательница. Что еще интересного произошло? Есть еще много новостей, по бизнесу и не только». «Да», откликнулся Ашат, многозначительно указав взглядом на затылок невозмутимого Рассела. «Давай позже обсудим, за ужином». «Давай», согласился я. «Мистер Елизаров», в голосе Рассела, прикипевшего взглядом к зеркалу, чувствовалось беспокойство. «Есть проблема». «Что такое?» Я инстинктивно напрягся, предчувствуя неприятности. Ашат перестал улыбаться. «За нами от отеля следует белый додж», сообщил Джек. «Сначала думал, показалось. Сейчас вижу, нет. Что будем делать? Как подъедем к отелю, если он пойдет за нами и остановится? «Выйдем, разберемся», — предложил я. «Узнаем, кто они такие и что им надо». «Опасно», — буркнул Джек. «Вдруг это очередные охотники на ваш скальп? Давайте, мы сами ситуацию проясним, а вы посидите в машине». «Не думаю, что это убийцы», — я криво усмехнулся. «Хотели бы, давно напали. Скорее всего, шпики. А вот чьи, интересно узнать. Есть у меня кое-какие мысли, надо прояснить. Я против, чтобы вы выходили из машины», — твердо заявил Джек. «Понимаю», — кивнул я. «Пункт договора 3.4. Охраняемое лицо, в определенных ситуациях, не носящих критический характер и касающийся соблюдения норм и правил безопасности, может в виде исключения под свою ответственность принять нестандартное решение, предварительно поставив в известность сотрудников охраны, выслушав их рекомендации и согласовав с ними порядок действий. Считай, я принял это решение».